Привидение из путевых заметок. Нас сидело в дилижансе четверо. Отставной капитан, начальник отделения, Ириней Модестович и я. Два первые чинились и отпускали друг другу разные учтивости. Изредка принимались спорить, но ненадолго. Ириней Модестович говорил без умолка. Все, мимо проехавший экипаж, пешеход, деревушка, все подавало ему повод к разговору. На радости, что слушателям нельзя от него выскочить из дилижанса, он рассказывал сказку за сказкой, в которых, разумеется, домовые, бесы и привидения играли первой ролью. Я не мог надивиться, откуда он набрался столько чертовщины, и преспокойно дремал подговор его тоненького голоса. Другие товарищи, скуки ради, слушали его не без внимания, а Иринею Модестовичу только того и надо. «Что это за замок?» — спросил отставной капитан, выглядывая из окошка. «Вы верно знаете про него какую-нибудь курьезную историю?» — прибавил он, обращаясь к Иринею Модестовичу. «Я про него знаю», — отвечал Ириней Модестович. «Точно такую же историю, какую можно рассказать про многие из нынешних домов. То есть, что в нем люди жили, ели, пили и умерли. Но этот замок напоминает мне анекдот, в котором такой же замок играет важную роль». Вообразите себе только, что все, что я вам буду рассказывать, случилось именно под этими развалившимися сводами, ведь это все равно, была бы вера в рассказчика. Все путешественники по большей части также рассказывают свои истории, только у них нет моей откровенности. В молодости моей я часто хаживал в дом к моей соседке, очень любезной женщине. Не воображайте тут ничего грешного. Соседка моя была уже в тех летах, когда женщина сама признается, что пора ее миновалась. У ней не было ни дочерей, ни племянниц, дом ее был похож на все эннские дома. 3-4 комнаты, дюжина кресел, столько же стульев, пара ламп в столовой, пара свечей в гостиной. Но не знаю, было что-то в обращении этой женщины, в ее самых обыкновенных словах, я думаю, даже в ее столе красного дерева, покрытом клеенкою, или в стенах ее дома, было нечто такое, что каждый вечер нашептывало вам в уши. Пойти бы сегодня к Марье Сергеевне. Это испытывал не я один. В длинные зимние вечера к ней сходились незваные гости, как будто заранее договорившись. Наши занятия были самые обыкновенные. Мы пили чай и играли в бастон. Иногда перелистывали журналы. Но только все это нам веселее было делать у Марьи Сергеевны, нежели в другом доме. Это нам самим казалось очень странно. Все дело, как я теперь догадываюсь, состояло в том, что Марья Сергеевна не навязывалась никому ни с тяжбами, ни с домашними хлопотами, не любила злословия, не сообщала никому своих замечаний о происшествиях в околотке, ни о поведении своих слуг, не старалась вытянуть из вас того, что вы хотели скрыть, не осыпала вас нежностями в глаза и не насмехалась над вами, когда вы вышли за дверь, не сердилась, когда кто из нас в продолжении полугода не являлся в ее гостиную, и даже забывал дни ее именин или рождения. Не имела ни одной из тех претензий и причуд, которые делают общество эннских дам нестерпимым. Не была ни ханжа, ни суеверна, не требовала от вас, чтобы вы то-то думали и о том-то говорили. Не приходила в ужас, когда вы были противного с ней мнения, не требовала от вас никаких пожертвований, не усаживала насильно за карты или за фортепиано, понимала терпимость во всем ее значении. В ее гостиной всякий благородный человек мог делать, думать и говорить все, что ему было угодно. Словом, в ее доме царствовал хороший тон, тогда редкий в эннских обществах, и которого сущности до сих пор немногие понимают. Я сам живо чувствовал различия в обращении и в жизни Марьи Сергеевны с другими женщинами, но не умел этого впечатления выразить одним словом. — Позвольте вас остановить, — сказал начальник отделения. — Как это? Будто бы уж хороший тон состоит в том, чтобы хозяйка не занималась гостями. Нет, помилуйте, мы сами бываем в наилучших компаниях, я с вами поспорю. Как это можно? Как это можно? Говорят, — отвечал Ириней Модестович, — что где обращение хозяйки простее, там гостям просторнее и спокойнее, и что человека, привыкшего к хорошему обществу, всегда узнают по простоте его обращения. И я того же мнения, — прибавил отставной капитан. Терпеть не могу всех этих вычур. Бывало, на вечерах у нашего бригадного генерала не расстегнись, не пошевельнись, тоска да и только. То ли дело, как сойдешься со своим братом, мундир долой, бутылку рома на стол, и пошла потеха. — Нет, воля ваша, — возразил начальник отделения, — не могу с вами согласиться. Что это такое? Простота. Простота. Для простоты довольно своего дома. Но в свете приятно показать свое обращение, свое умение жить с людьми, умение каждое слово весить на весах, чтоб в каждом вашем слове можно было заметить, что вы не неуч какой-нибудь, а человек благовоспитанный. Ириней Модестович находился в совершенном недоумении между этими двумя противоположными полюсами и выдумывал средства, как бы не попасть ни в пуншевую беседу, ни в компанию благоприличного господина. Видя смущение моего приятеля, я вмешался в разговор. «Однако ж этак, — сказал я, — мы никогда не дойдем до конца нашей истории. На чем, бишь, вы остановились, Ириней Модестович?» Наши противники замолчали, потому что оба были довольны собою. Начальник отделения был уверен, что в прах разразил все рассуждения моего приятеля, а капитан, что Ириней Модестович одного с ним мнения. Ириней Модестович продолжал. «Я, кажется, сказал вам, что мы, сами не зная каким образом, почти каждый вечер сходились к Марье Сергеевне, не сговариваясь заранее. Должно, однако ж, признаться, что такие импровизации, как все импровизации в свете, не всегда нам удавались. Иногда сходились такие, из которых двое играли только в вист, а два другие только в бастон. Одни играли в большую, другие в маленькую, и партии не могли состояться. Так случилось однажды, как теперь помню, в глубокую осень. Дождь сызму разъявился ливмя, реки катились по тротуарам, и ветер задувал фонари. В гостиной, кроме меня, сидели человека четыре в ожидании своих партнеров. Но партнеров, кажется, испугала погода, а мы между тем занялись разговором. Разговор, как часто случается, переходя от предмета к предмету, остановился на предчувствиях и видениях. «Так, я и ждал этого!» — вскрикнул начальник отделения. «Без привидений у него не обойдется!» «Нет ничего мудреного!» — возразил Ириней Модестович. «Эти предметы обыкновенно привлекают общее внимание. Наш ум, изнуренный прозой жизни, невольно привлекается этими таинственными происшествиями, которые составляют ходячую поэзию нашего общества и служат доказательством, что от поэзии, как от первородного греха, никто не может отделаться в этой жизни». Почтенный чиновник значительно кивнул, желая показать, что он совершенно вникнул в значение этих слов. Ириней Модестович продолжал. «Уже были рассказаны по очереди все известные события в этом роде. О людях, являвшихся после смерти, о лицах, которые заглядывают к вам в окошко в третьем этаже, о танцующих стульях и о прочем тому подобном». Один из собеседников, во все продолжение этого рассказа, хранил глубокое молчание и лишь из-под тишка улыбался, когда мы вскрикивали от ужаса. Этот господин уже весьма пожилых лет, был закоснелый вольтерьянец старого века. Он часто в наших спорах, не шутя, заключал свои доказательства каким-нибудь стихом из «Эпитр а Урани», «Послание к Урании» или из «Дискур анвер», «Рассуждение в стихах» Вольтера, и удивлялся, когда и после этого мы осмеливались с ним не соглашаться. Любимая его поговорка была «Я верю только в то, что дважды два — четыре». Когда весь арсенал наших рассказов истощился, мы обратились к этому господину с насмешливой просьбой рассказать нам что-нибудь в том же роде. Он угадал наше намерение и отвечал. «Вы знаете, что я терпеть не могу всех этих бредней. Я в этом пошел по батюшке. Ему вздумало однажды явиться привидение. И привидение во всем порядке, с бледным лицом, с меланхолическим взглядом. Но покойник выставил ему язык, чему привидение так удивилось, что впоследствии уже никогда не осмеливалось являться ни ему, и никому из нашего семейства. Я теперь следую батюшкиной методе, когда мне попадается в журналах романтическая повесть ваших модных сочинителей. Только я заметил, что они гораздо бессовестнее привидений и не перестают мне соваться в глаза, несмотря на все гримасы, которые я им строю. Но не думайте, однако ж, чтоб я не мог также рассказать страшные истории. Слушайте ж, я вам расскажу историю истинную, но бьюсь об заклад, что у вас волосы станут дыбом. Лет 30 тому назад, я тогда только что еще вступил в службу. Наш полк остановился в одном местечке, мы были в резерве. Носились слухи, что кампания оканчивалась, и эти слухи подтверждались тем, что нас более месяца не трогали с места. Этого времени для военных очень довольно, чтобы подружиться с жителями. Я стоял в доме у одной зажиточной помещицы, примилой веселой женщины и большой говорунье. Мы жили с ней душа в душу. Почти каждый вечер у нее собирались гости. Вот как сюда, и мы проводили время очень весело. В версте от этого местечка на небольшом возвышении находился старинный замок с полукруглыми окошками, с башенками, с вертушками, Словом, со всеми этими причудами так называемой готической архитектуры, над которыми мы тогда смеялись, но которые при нынешнем упадке вкуса опять входят в моду. Тогда нам это и в голову не входило. Мы просто находили этот замок уродливым, каким он и был в самом деле, и сравнивали то с амбаром, то с голубятней, то с паштетом, то с сумасшедшим домом. «Кому принадлежит этот кондитерский пирог?» — спросил я однажды у моей хозяйки. «Моей приятельнице, графине такой-то», — отвечала она. «Она примилая женщина. Вам бы надобно познакомиться с нею». «Графиня Мальвина прежде была очень несчастлива», — продолжала хозяйка. «Много она вытерпела на своем веку. В молодости она влюбилась в одного молодого человека, но он был беден, хотя и граф, и ее родители никак не соглашались выдать ее за него замуж. Но графиня была пылкого нрава. Она страстно любила молодого человека и, наконец, не только убежала с ним из дома, но вышла за него замуж, что, по-моему, было совсем лишнее. Вы можете себе представить, сколько шума наделало это происшествие?» Мать графини была женщина самого сурового нрава, старого века, гордая знатностью своего происхождения, надменная, окруженная толпой ласкателей, привыкшая в продолжении всей своей жизни к слепому повиновению всех ее окружающих. Побег Мальвины был для нее сильным ударом. С одной стороны, неповиновение родной дочери приводило ее в бешенство, с другой она видела в этом поступке вечное пятно своей фамилии. Бедная графиня, зная нрав своей матери, долго не смела ей казаться на глаза. Письма ее оставались без ответа. Она была в совершенном отчаянии. Ничто ее не утешало. Ни любовь мужа, ни уверение друзей, что гнев матери не может более продолжаться, особливо теперь, когда дело сделано. Так протекло 6 месяцев в беспрерывных страданиях. Я часто видала ее в это время, она была на себя не похожа. Наконец, она сделалась беременной. Беспокойство ее увеличилось. В это время обыкновенно нервы у женщин играют большую роль. Они чувствуют живее. Всякая мысль, всякое слово тревожит их в 1000 раз более, нежели прежде. Мысль родить дитя под гневом матери сделалась для Мальвины нестерпимую. Эта мысль душила ее, мешала ей спать, истощала ее силы. Наконец она не выдержала. «Что бы ни было, — сказала она, — но я брошусь к ногам матушки. Тщетно мы хотели остановить ее, тщетно мы советовали подождать родин и тогда вместе с ребенком предстать раздраженной графине. Тщетно мы говорили ей, что вид невинного ребенка всего сильнее действует на сердца самые загрубелые. Наши слова не подействовали. Робость превозмогла. И однажды утром, когда еще все спали, бедная графиня незаметно вышла из дома и отправилась в замок, ворвалась в спальню, когда еще мать ее лежала на постели, и бросилась на колени. Старая графиня была женщина странная. Она принадлежала к числу тех существ, которых отгадать трудно. Никогда нельзя узнать, чего им хочется, а им самим, может быть, это всего труднее. На ее расположение духа действовало все ее окружающее. Незначительное слово, полученное письмо, погода. Она то радовалась, то огорчалась от одних и тех же причин, смотря по этим маловажным обстоятельствам. Первое действие, произведенное на графиню ее дочерью, был испуг. Со сна она не могла себе представить, что это была за женщина в белом платье, которая с рыданием хватала ее за колени и стаскивала с нее одеяло. Сначала графиня приняла дочь свою за привидение, потом за сумасшедшую, а, наконец, ее испуг превратился в досаду. Ее не тронули слезы дочери, ее не тронуло ее положение, ее не коснулось материнское чувство, эгоизм торжествовал. «Прочь!» — вскричала она. «Я не знаю тебя, проклинаю тебя!» Бедная Мальвина едва не лишилась памяти. Но материнское чувство придало ей силы. С трудом, но с выразительностью произнесла она прерывающимся голосом. «Кляните меня, но пощадите моего ребенка!» «Проклинаю тебя!» — повторила раздраженная графиня. «И твоего ребенка! Пусть будет он тебе казнью!» Бедная Мальвина упала на пол замертво. Этот обморок произвел на старую графиню больше действия, нежели все слова ее дочери. Графиня испугалась снова. Ее причудливые нервы не могли снести этого вида. Она проворно вскочила с постели, позвонила, послала за доктором, и когда несчастная дочь очнулась, она уже была в объятиях своей матери. Все было прощено, забыто. С тех пор Мальвина с своим мужем переселилась в замок. Она вскоре родила сына. Старая графиня, пристыженная своим недостойным поступком, казалось, сделала целью жизни утешать свою дочь всем, что только возможно человеку. Несколько раз она торжественно отрекалась от своей клятвы, написала это отречение на бумаге и заставил свою дочь носить его на себе в медальоне. Молодая графиня никогда его не снимает. Ее сын вырос, вступил в службу, но до ныне старая графиня почитает себя в долгу пред своей дочерью и старается тешить ее как ребенка. Ее богатство дает ей все к тому нужные способы. Кажется, сама судьба старается загладить проступок старой графини. Недавно выиграли они процесс в несколько миллионов. Это дало им средства украсить свой замок всеми причудами роскоши. Чего вы там не найдете? И английский сад, и чудесный стол, и погреб со столетним венгерским, и фонтаны холодной теплой воды, и мраморные полы, и зимние сады. Рай, одним словом. Балы и вечеринки не прерываются. Если хотите, я вас представлю графине, вы будете приняты с восхищением. Что могло быть приятнее этого предложения для молодых офицеров, для которых в продолжении полугода все наслаждения мира ограничивались братской попойкой в курной избе? А не худое дело, — заметил капитан, поглаживая усы. На другой же день мы отправились к графине, были представлены нашей хозяйкой и имели случай увериться, что она нас не обманула. Дом был поставлен на истинно барскую ногу. Каждому из нас отвели особую комнату, в которых все было придумано для удобства жизни. Прекрасная пуховая постель, которая казалась нам чудом после соломы. В каждой комнате ванна с холодными и теплыми кранами, все прихоти туалета, слуги, которые ходили на цыпочках и угадывали малейшие желания. Каждый день чудесный обед с чудесными винами. Старая графиня, которая уже не вставала с кресел, была еще любезна, а так называемая молодая графиня, хотя ей было лет за 40, была свежа, жива и вертлява, как 15-летняя девочка. Многие из наших почли за долг отпускать ей армейские нежности, а иные и по уши в нее влюбились. Ее муж смотрел на это сквозь пальцы и, казалось, еще радовался, что его жена имеет случай кокетничать и возбуждает страсть молодых офицеров. Привычка к удовольствиям, беспрестанная рассеянность были необходимостью жизни в этом доме. От нас требовали только одного — есть и пить целый день и танцевать до упаду целую ночь. Мы катались, как сыр в масле. Через несколько дней радость и удовольствие в доме удвоились. Приехал из отпуска сын молодой графини, славный, веселый малый. Он, подобно нам, также долго скитался по курным избам и со всей ненасытностью молодости предался удовольствиям, которые представлял ему домашний кров и круг веселого семейства. Назначен был день нашего выступления, и хозяева захотели угостить нас последним великолепным балом. Приглашены были соседи и соседки из всех окружных мест, собирались иллюминировать сад и сжечь чудесный фейерверк. Накануне посреди толкования о завтрашнем дне, ибо мы, почти как домашние, принимали участие во всех хозяйственных хлопотах, зашла речь, как теперь, о привидениях. Молодая графиня вспомнила, что есть одна комната в замке, которая с давних времен пользуется привилегией пугать всех жителей околотка разными страшными звуками и видениями. Эту самую комнату за недостатком места занимал сын графини. Он, смеясь, уверял, что до сих пор домовые производят на него одно действие, заставляют его спать богатырским сном. Мы, посмеявшись с ним вместе, разошлись по своим спальням. На другой день съехалось в замок множество гостей. Мы начали танцевать едва ли не с 10 часов утра и танцевали вплоть до обеда, а после обеда вплоть до полуночи. Никто из нас не думал о том, что завтра в 5 часов надобно было садиться на коня. Но сказать правду, к концу дня мы были измучены до нельзя и не без удовольствия заметили, что к 1 часу гости стали уже разъезжаться. В комнатах становилось пусто. Мы хотели также разойтись по спальням, но молодая графиня, для которой 24 часа танцев было то же, что выпить стакан воды, усердно упрашивала нас приглашать беспрестанно дам вальсировать, чтобы удержать разъезжающихся. Мы истощили последние силы, но, наконец, принуждены были просить дозволения у графини откланяться, ссылаясь на ее сына, который давно уже отправился в свою спальню. «О, — сказала графиня, — что вам брать пример с этого лентяя? Надобно проучить его за его леность. Как можно лечь спать, когда в зале еще столько хорошеньких дам? Пойдемте за мною». Молодой человек спал тем беспокойным сном, какой обыкновенно бывает после дня, проведенного в беспрестанном движении. Скрип двери разбудил его. Но каково было его удивление, когда при бледном свете ночной лампады он увидел ряд белых привидений, которые приближались к его постели. В просонках схватил он пистолет и вскричал: «Прочь, застрелю!» Но привидение, бывшее впереди, все приближалось к его постели и, казалось, хотело обхватить его своими распростертыми руками. «В испуге ли или еще не совсем пробужденный?» Молодой человек взвел курок, раздался выстрел. «Ах, я забыла надеть матушкин медальон!» — вскричала Мальвина, падая. Мы все, одетые привидениями, бросились к ней и подняли простыню. Лицо ее было так бледно, что нельзя было узнать ее, она была смертельно ранена. В эту минуту далекий гул барабана известил нас, что полк уже выступает в поход. Мы оставили скорбный дом, в котором провели столько приятных дней. С тех пор я не знаю, чем все это кончилось. По крайней мере, если я и не видал никогда привидений, то сам был привидением, а это чего-нибудь достоит. Все рассказы о привидениях в этом роде. Я чаю, бог знает, что теперь об этом выдумали. А дело было просто, как вы видите. И рассказчик засмеялся. В это время один молодой человек, слушавший всю повесть с большим вниманием, подошел к нему. «Вы с большой точностью, — сказал он, — рассказали это происшествие. Я его знаю, ибо сам принадлежу к тому семейству, в котором оно случилось. Но вам неизвестно одно, а именно, что графиня здравствует до сих пор, и что вас приводила в комнату ее сына не она, но действительно какое-то привидение, которое до сих пор является в замке». Рассказчик побледнел. Молодой человек продолжал. «Об этом происшествии много было толков, но оно ничем не объяснилось. Замечательно только то, что все те, которые рассказывали об этом происшествии, умерли через 2 недели после своего рассказа». Сказавши эти слова, молодой человек взял шляпу и вышел из комнаты. Рассказчик побледнел еще больше. Уверительный холодный тон молодого человека, видимо, поразил его. Признаюсь, что все мы разделяли с ним это чувство и невольно приумолкли. Тут хотели завести другой разговор, но все не ладилось, и мы вскоре разошлись по домам. Через несколько дней мы узнали, что наш насмешник над привидениями занемог и очень опасно. К его физическим страданиям присоединились грезы воображения. Беспрестанно чудилась ему бледная женщина в белом покрывале, тащила его с постели, и вообразите себе, — прибавил Ильней Модестович трагическим голосом, — ровно через 2 недели в гостиной Марии Сергеевны сделалось одним гостем меньше. — Странно, — заметил капитан, — очень странно. Начальник отделения, как человек петербургский, привыкший ничему не удивляться, выслушал всю повесть с таким видом, как будто читал канцелярское отношение о доставлении срочных ведомостей. «Тут нет ничего удивительного», — сказал он важным голосом. «Многое бывает в человеке от мысленности, так от мысленности. Вот и у меня был чиновник, кажется, такой порядочный, все просил штатного места. Чтобы отвязаться от него, я дал ему разбирать старый архив, сказавши, что дам ему тогда место, когда он приведет архив в порядок. Вот он, бедный, и закабалил себя. Год прошел, другой, день и ночь роется в архиве. Сжалился я, наконец, над ним и хотел уже представить о нем директору, как вдруг пришли мне сказать, что с моим архивариусом случилось что-то недоброе. Я пошел в ту комнату, где он занимался, нет его. Смотрю, он забрался на самую верхнюю полку, присел там на корточке между кипами и держит в руках номер. «Что с вами?» — закричал я ему. «Сойдите сюда!» «Как вы думаете, что он мне отвечал?» «Не могу, Иван Григорьевич, никак не могу, я решенное дело». И начальник отделения захохотал. У Иринея Модестовича навернулись слезы. «Ваша история, — проговорил он, — печальней моей». Капитан, мало обращавший внимания на канцелярский рассказ, кажется, ломал голову над повестью о привидении и, наконец, как будто очнувшись, спросил у Иринея Модестовича. «А что, у вашей Марии Сергеевны пили ли пунш?» «Нет», — отвечал Ильней Модестович. «Странно», — проговорил капитан, — «очень странно». Между тем дилижанс остановился. Мы вышли. «Неужели в самом деле рассказчик-то умер?» — спросил я. «Я никогда этого не говорил», — отвечал быстро Ильней Модестович самым тоненьким голоском, улыбаясь и припрыгивая по своему обыкновению.